Глава 47. Герман. День назад. После облома с Бронкой события мгновенно ускоряются. Поставщики Мансурова не хотят ждать ни одного дня. Эти крысы чувствуют подвох и давят на Мишу, чтобы тот сам нашел место для разгрузки. Пару дней после переговоров я не вмешиваюсь, выдерживаю паузу. А когда Мансуров начинает слетать с катушек от напряжения, даю ему два адреса. «Это частные причалы. Любой из них может принять груз», — сообщаю по телефону этому параноику. «Ты ручаешься в их надежности?» Он, как обычно, не доверяет. «Я не меньше твоего заинтересован в сделке. Не пытаюсь ничего доказать. Решай сам». Бросаю вместо прощания и еще на два дня умываю руки. О своем выборе ублюдок извещает лично. Приезжают без предупреждения к дому и требуют принять дорогого гостя. «Он точно попытается сунуть тебе прослушку или новую бабу», — невесело комментирует Полина, помогая мне стянуть с себя мокрый от пота спортивный костюм. Рано или поздно это должно было случиться. После 5 километров на беговой дорожке тело гудит, а сломанные ребра напоминают о себе тупой болью. Пока ничего общего с моими обычными нагрузками, но я уже не развалена, хоть что-то радует. «Не люблю твое философское настроение», — морщит нос помощница. «Предпочитаешь, когда ору?» «Нет, просто твой дзен — верный признак надвигающейся катастрофы». «Вряд ли мы проскочим без нее. Не хочу ее успокаивать. Зная паранойю Мансурова, у нас ни одного шанса провести операцию чисто. У мудака животное чутье на проблемы. Он обязательно будет страховаться». «Надеюсь, твой брат и будущий тесть все же как-то прикроют твою задницу». Полина взглядом показывает на мой зад в зеркале. «Тесть?» — усмехаюсь. «Можно подумать, в этот раз ты упустишь свою Катю», — закатывает глаза помощница. «Не упущу. Но если те двое не справятся, я разрешаю тебе лично добраться до каждого и воздать по заслугам». «С удовольствием», — улыбается моя Немезида. «Только лучше ты сам. Выживи и разберись». Она подмигивает мне, и пока в квартиру не вошел Мансуров, уходит в дальнюю комнату. Встреча с драгоценным гостем проходит именно так, как мы и предполагали. Отправив меня за коньяком, Мансуров неуклюже сует под диван какую-то штуковину, а после разваливается затяжным монологом о тяготах работы с контрабандой. Оратор из него получается так себе, ни воображения, ни таланта. Уже через 5 минут я понимаю, чем все закончится, и также четко осознаю, что выбора у меня нет. «Твои риски больше моих, и тебе нужны гарантии, понимаю, имеешь право», — начинаю я. «Мне кажется, лучшей гарантией будет мое личное присутствие на сделке. Я сам приму товар, проверю количество и комплектность и проконтролирую погрузку в машины». «Неблагодарная работа, но кому-то нужно ее делать», — разводит руками Мансуров. «Мне понадобятся твои люди, помочь с разгрузкой, погрузкой и так, присмотреть за всем». Сдаю ему еще больше козырей. «Я дам тебе своих самых опытных специалистов и конвой. Еще мне пригодится один из твоих помощников. Доверенное лицо. Это на случай, если возникнут проблемы с поставщиками». Настал мой черед разводить руками. «Сам понимаешь, ты держишь меня в неведении, а разгребать вслепую — не самое интересное занятие». На самом деле я прекрасно справлюсь и без его шестерок. Брат уже спит и видит, как накроет всю банду, но свидетели лишними не бывают. Егору пригодится кто-то, кто знает все явки и сможет дать показания. «По рукам». Мансуров не скрывает радости. По лицу растекается довольная улыбка, а кабаньи глазки вспыхивают огнем. «В таком случае жду от тебя контакты и отмашку о готовности». «Утром сообщу подробности». Мой гость поднимается. «Только у меня будет маленькая ответная просьба». Останавливаю его жестом. «Услуга за услугу». Обмениваемся напряженными взглядами. «Соскучился по моей сладкой женушке?» Сукин сын все же чертовски умен. «Она хороша», — изображая последнего ублюдка. «Не хочу пока искать замену». «Ты быстро очухался». Он осматривает меня с головы до пят, на пару секунд задумывается, словно взвешивает, можно ли доверить мне местонахождение семьи. Однако алчность быстро берет верх над осторожностью. «Хорошо, скинул адрес. Можешь смотаться, раз так зудит», — ехидно ухмыляется. «Будем считать, что это аванс за хорошую работу». Он что-то пишет в телефоне, и через несколько секунд мне приходит СМС с адресом. Это тот самый дом в грёбаной деревне, которую не смог найти даже ювелир. Единственное белое пятно в плане. Оно не давало мне покоя все эти дни. Мешало нормально готовиться к операции и вынуждало подключать все больше и больше людей для поиска Кати с сыном. Спасибо. На душе легчает. Переправив сообщение своей службе безопасности, я прячу мобильный в карман. «Ну, бывай», — кивает перед уходом Мансуров. «Жёнушке привет. Смотри, чтобы эта резвая кобылка не укатала тебя до больнички. Впереди у нас слишком важное дело. И лучше тебе быть в форме».